Глава 56. Демьян. С тех пор, как погибли родители, и мы с сестрой остались одни, я постоянно испытывал чувство вины. За то, что недостаточно уделял ей внимания, постоянно пропадал где-то, то совмещал работу с учебой, потом дрифт с работой. А Алина с малых лет по большей степени болталась одна. Я, конечно, старался проводить с ней время по мере возможности. Но этого было мало. Чертовски мало для девчонки, так рано потерявшей мать и отца. Поэтому, когда она плакала, я всегда ощущал себя подонком. Бесился из-за того, что мог, но не делал для сестры больше. Злился, что она при этом все равно любила меня сильнее, чем себя. Вот и сейчас мне пришлось сделать над собой усилие, прежде чем войти в комнату сестры и увидеть, как она лежит на кровати, свернувшись клубком, и вся трясется от рыданий. Я готов был покромсать на ленты всех ее обидчиков, просто уничтожить, но за одним лишь исключением. Ее подругу тронуть я не мог, хоть и сам был зол на нее до искр перед глазами. Меня все еще бомбило от прозвучавшей сегодня информации, будто Марьяна спит с Шараевым. Я очень надеялся, что это действительно недоразумение, потому что иначе точно кого-нибудь убью. Плотно прикрыв за собой дверь, я подошел к кровати и присел рядом с сестрой. Протянул руку, осторожно погладил ее по спине. «Алин, ну что случилось?» «Ничего, уходи!» буркнула она, всхлипнув. «Я сейчас поеду к Шараеву и ушатаю его», пообещал я на полном серьезе. Алина резко села на кровати и развернулась ко мне лицом, вся зареванная и красная. «Демьян, с ума сошел! Не вздумай этого делать! Совсем уже, что ли?» «Иди сюда!» Я взял ее за руку и потянул на себя. Сестра сразу размякла, прижалась ко мне, как маленькая, и снова заныло. Я бережно обнял ее и начал гладить по волосам. «Все, все, тихо, успокаивайся давай». Но она плакала еще долго, выворачивая мне душу наизнанку и обильно смачивая мою рубашку слезами, пока та не пропиталась ими насквозь. «Скажи мне, что произошло?» — спросил я, выдержав достаточную паузу, когда ее всхлипы стали затихать. «Неважно, все нормально», — промычала сестра мне в плечо, шмыгнув носом. Я тяжело вздохнул и, отстранившись, строго посмотрел ей в глаза. «Ну, зашибись, чё, тогда я спокоен. Все же люди рыдают в три ручья, когда у них все нормально. Что здесь такого, да?» «Ты все равно не поймешь». «Так объясни, я вроде не тупой». «Блин, Демьян!» Запрокинув вверх голову, простонала она. «Что тебя так сильно расстроило?» «Демьян, я уже успокоилась. Все, иди занимайся своими делами». «Ну уж нет. Пока я не выясню все, никуда отсюда не уйду. Мне Марьяна сказала одну интересную вещь». «Даже знать не хочу, что она там тебе сказала». Едва ли не сквозь зубы процедила сестра. «Она сказала, что ты якобы любишь его до сих пор». Алина округлила глаза и покачала головой. «Черт, ну какая она балаболка!» — стукнула кулаком по матрасу сестра. «Если бы я только знала, что она начнет языком налево и направо об этом трепать, в жизни бы ей ничего не сказала!» «Так это правда?» — слегка ошалев переспросил я. «А если и так, то что, возненавидишь меня? Наорешь? А потом снова не будешь разговаривать неделю?» — прошипела сестра, враждебно уставившись на меня своими красными от слез глазами. Я не знал, что сказать. Не думал, что она так боится моей реакции. Да, бывало, я злился на нее, мог наорать и не разговаривать потом какое-то время. Но на то были причины. Как, например, в тот вечер, когда ублюдок Шараев чуть не воспользовался ею пьяной, а Алина еще и пыталась его защищать. А теперь выяснилось, что она любит его. За что? Когда успела? Какой-то бред. «Алинка, ты серьезно?» — спросил я настолько мягко, насколько был способен в эту минуту. Она скуксилась, снова собираясь разреветься, закусила губу и отвернулась. «Да, Я влюбилась в него еще задолго до того злосчастного дня. И это я виновата в том, что тогда произошло, хоть ты и категорически со мной не согласен. И за что ты любишь этого придурка? Он не придурок. Ладно, допустим, но за что? С непониманием смотрел я на свою сестру. Что ты в нем нашла такого? А разве человека любят за что-то конкретное, Демьян? Резко развернулась она ко мне. Просто люблю и все, потому что так чувствую. Вот здесь. Сестра постучала раскрытой ладонью по своей груди. Но тебе, конечно, этого не понять. Ты ведь никогда не испытывал ничего подобного к девушке. Вообще-то я понимал. Даже лучше, чем она могла себе представить. Ладно, я поговорю с ним. Устало морщась, сказал я, вставая с кровати. Но сестре эта идея почему-то не понравилась. «Что? О чем?» — выпучила она глаза, подскочив на ноги вслед за мной. «Я думаю, как минимум вы должны обсудить то, что между вами произошло», — повторил я недавние слова Марьяны, которые сам сначала воспринял в штыки, но теперь они казались логичными и правильными. «Да поговорили уже!» — грустно усмехнулась сестра. Я невольно напрягся. «Когда успели?» Алина судорожно втянула носом воздух и нервно передернула плечами. «Сегодня». «И что он тебе сказал? Черт, я точно его ушатаю». «Нет, Демьян!» — стукнула меня ладонью по груди сестра. «Он не заслуживает такого отношения. Как ты не понимаешь? Он хороший». Я очень в этом сомневался, особенно учитывая, в каком состоянии она вернулась сегодня домой. Как я понял, сразу после встречи с этим ублюдком. Он хоть извинился? Да, он извинился. Врешь. Нет, клянусь тебе, для этого он и хотел встретиться со мной, чтобы извиниться. Только для этого. Ее губы задрожали, а из глаз снова потекли слезы. Я просто не мог на это смотреть. Сжал зубы, чтобы не материться. Ладно, это все, что я сумел ей сказать. Развернулся и вышел из комнаты, злой как черт, шибанув дверью об косяк. Постоял с минуту рядом, упираясь кулаком в стену. И, выдохнув, направился прямиком в спальню Марьяны, не сомневаясь, что застану ее там. Собирался выяснить, что на самом деле было у нее с Шараевым. Хотел узнать все. Как она оказалась с ним в одной тачке, чем они занимались вчера до 11 часов ночи. Теперь, когда я понял, что Марьяна сказала правду о чувствах сестры к этому мудаку, ее заявление о том, будто она хотела их помирить, уже не казалось полной чушью. И мне дьявольски не терпелось убедиться в том, что я не последний кретин и не ошибся в этой девочке настолько. Чтобы потом впиться в сладкие губы, стиснуть покрепче в объятиях, распластать на кровати и наказать как следует за то, что заноза такая всю душу из меня вынула. Хотел эту занозу до одури. В груди вибрировало, пока шагал к ее комнате. Еще не успел дойти, а у меня уже встал. Только Марьяны внутри не оказалось.